тела соединились, содрогаясь от желания. Они не заметили, как оказались на кровати среди груды покрывал и одеял. Морган снял с нее рубашку, восхищаясь шелковистой кожей. Он гладил округлые бедра Изабель, отчаянно пытаясь сдержать растущую страсть. Вместе они стянули его рубашку. Затем он нетерпеливо скинул сапоги и расстался с остальной одеждой. Изабель отыскала ртом его губы. Поцелуи Моргана так воспламенили девушку, что она громко и страстно застонала. Руки у Моргана задрожали от сдерживаемого желания. «Милая, пожалуйста!» — нетерпеливо прошептал он. Его голос стал хриплым. Слишком долго они находились врозь. Слишком много было страданий. Слишком сильной была его страсть, чтобы он мог ждать дольше. Морган вошел в нее одним быстрым движением. Они двигались вместе, сливаясь воедино. Изабель обхватила ногами его бедра, отпустив на волю свою страсть. Горячая волна подхватила ее и унесла из залитой лунным светом комнаты в то восхитительное место их взаимного наслаждения, где она забыла обо всем, помня только настойчивый жар его тела и великолепие его любви. «О, Господи, как же я люблю тебя!» — хрипло прошептал Морган. Вместе они унеслись на волне наслаждения. Они парили от счастья, а затем спустились на землю, держа друг друга в объятиях. Их взаимные восторженные крики казались очень громкими в этой тихой комнате. Нежась в лунном свете, Изабель удовлетворенно вздохнула, устроившись возле Моргана. Оказывается, рай был так близко, что до него можно было добраться. Губы Моргана стали мягкими от удовлетворенного желания, хотя его поцелуи оставались возбуждающими. Тесно прижавшись к нему, Изабель будто чувствовала, как течет по жилам его кровь. А глухой стук его сердца казался девушке восхитительной любовной песней. Изабель вдруг припомнилась вся боль прошедших месяцев, и ей подумалось, что, может быть, стоило пройти через все это ради такого счастливого воссоединения. Морган снова был рядом, и они любили друг друга. Все можно было стерпеть ради безграничного счастья. Улыбаясь в полумраке, Изабель заснула в объятиях любимого, убаюканная размеренным биением его сердца. Наконец они проснулись и снова занялись любовью. В этот раз они смогли продлить восторг и в полной мере насладиться им. Когда Изабель снова проснулась незадолго до рассвета, то увидела, что Морган не спал, а смотрел на нее, нежно гладя ее волосы, разметавшиеся по подушке. Девушке хотелось плакать. Она боялась потерять его. Когда они в этот раз занимались любовью, к их страсти примешалась печаль. У Изабель от избытка чувств полились слезы. Морган целовал их, слизывая слезы, и крепче прижимал к себе любимую. Скоро наступил рассвет. Шумное пение птиц, доносившееся с ближайших деревьев, свидетельствовало о том, что короткая летняя ночь прошла. тяжелый.